Весьма нередко клад служит защитой для скрытия важных преступлений. В одной из подмосковных губерний у помещика был довольно плохой в хозяйственном отношении крестьянин, один из таких, кому ничего не дается. Хлеб у него всегда хуже, чем у прочих. Коли волк зарежет телят, либо порвет же ребенка, так верно, у него же. Словом, и скот не держится, и счастья нет, и ничем не разживется. По этому поводу помещик посадил его в постоялый двор или в дворники для поправки хозяйства. Впрочем, это был мужик смирный, трезвый, и худо никакого за ним не слыхать было. Вскоре он точно поправился, и даже слишком скоро. Он уплатил долги, купил скота, стал щеголять, наряжать жену в шелк и прочее. Помещику это показалось подозрительно, и после строгих допросов, на основании разнесшихся слухов, дворник признался, что ему дался клад. «Я вышел ночью, услыхав проезжих извозчиков, и увидал за оврагом по ту сторону ручья в лесу небольшой свет. Я спустился, подошел тихонько и вижу, что два человека с фонарем делят между собою клад. Увидав меня нечаянно, они было хотели бежать, после хотели убить меня, а, наконец, поделились со мною, отсыпав мне полную шапку целковых, с тем, чтобы я никому ни слова не говорил. Все это, конечно, много походило на сказку, тем более, что мужик сбивался и не мог дать толком отчет, когда заставили его показать на месте, где именно вырыт клад. Но других подозрений не было, молва уверяла, что дворник разжился от клада. Сам он сознался в том же, и дело было оставлено. К осени барин хотел перестроить постоялый двор, который был плох и в особенности тесен и неопрятен, но дворник под разными предлогами отговаривал барина, да и вперед, когда об этом заходила речь, убеждал его не трогать двора, каков он есть. «Что мне, — говорил он, — в господах, я господ не люблю пускать, за ними только хлопот много, а выгоды нет никакой. Стаканчик сливок возьмут, да раз 10 воды горячей поставить велят, да целую половину и займут. Я, благодаря Богу, разжился от извозчиков, которые берут овес да сено, а с них будет и эта избы. Им где не свалиться, только бы лошадь накормить». Удерживая такими уловками барина от перестройки двора, мужик через год или два умер. Весь околоток знал, что он разбогател от клада, и во всякой деревне рассказывали по-своему, как это случилось. Но барин приступил к перестройке избы и совсем неожиданно нашел клад другого рода. Под печью, едва прикрытой землей, лежали два человеческие остова с проломленными черепами. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2008 году. Читал Станислав Федосов.